До выхода из собора ему пришлось разговаривать еще дважды. Он не стал задерживаться и выяснять, поняли ли те его люди. В конечном счете какая разница? Некоторые поймут, о чем он говорил, и перескажут эту идею так, что ее уяснят даже дураки. А сплетни и слухи распространяются быстрее лесного пожара. Никто не последовал за ним к таверне. И это стало утешением. Интересно, долго ли осталось ждать, пока ржавы не начнут выслеживать, и потом в его окна полетят камни и другие более мягкие, но вонючие предметы. И не факт, что это удовлетворит тех, кто с ним не согласен. Они вполне могут поджечь и таверну, и комнату над ней. Поджигатели-безумцы, это знают все. Пожары наравне с землетрясениями считались худшим несчастьем для любого города, но пожары случались гораздо чаще. В столице повсюду имелось столько источников открытого огня, что лишь чудо можно было назвать то, что пожары здесь вспыхивали редко. Когда огонь вырывался на волю, любой ветерок мог гнать его быстрее, чем люди успевали гасить. А если пожар начинался во время бури, Шава содрогнулся, тогда выгорали дотла целые районы города. Разумеется, те, кто устроит пожар для доказательства своих богословских взглядов, вряд ли станет волновать, что из-за него сгорит целый городской квартал. Если пепел Шавы смешается с пеплом остальных погибших. Шава оскалился. Если честно, он испытывал такие же чувства к тем, кто с ним не соглашался. Однако если он всех их сожжет, то кто же останется, чтобы поклониться темному богу вместе с ним? Когда он вошел в таверну, Лардис взглянул на него с недоумением. — Что-то вы не очень-то счастливы, святой отец, — заметил трактирщик. — Не хотите ли кружечку вина, чтобы немного развеяться? И прежде чем Шава ответил, Лардис добавил три слова, которые обычно из него нельзя было вырвать и под пыткой. — За счет заведения! — Спасибо, — ответил Шава. — Не знаю, поможет ли это, но вряд ли навредит. Лардис нацедил в кружку вина. — И все-таки что вас гложет? — спросил он и торопливо поднял руку. — Не хотите говорить, так и не надо. — Иногда помогает, если выговоришься. Но это ведь личное дело каждого, а я не прочь рассказать. И Шава объяснил. Примерно так же, как недавно в соборе. Когда он смолк, трактирщик негромко присвистнул. — Да, вы на мелочи не размениваетесь, верно? — он помолчал, размышляя. При его профессии он видел немало мирского зла прямо под носом у себя в таверне. Когда начнешь об этом задумываться, то вроде получается гладко. — Вот и мне так кажется, — отозвался Шава. — Но вселенского патриарха... Сам понимаешь, другое мнение. Что ж, будь он проклят, вселенский патриарх, — весело заявил Лардис. Да, будь он проклят, — согласился Шава и внезапно залпом допил вино. Что он натворил? А натворил ли? Он не собирался проклинать патриарха, но важно ли здесь намерение? Так или иначе, вскоре он все узнает. Выкопать его кости! — добавил Лардис, наливая себе вина. — Это был традиционный призыв ведисян к бунту и мятежу. Чаще всего он был нацелен на автократера, который мог услышать любой из тех, кто придется не по нраву городской толпе. — Выкопать его кости, — повторил Шава. — А не придется ли вскоре закапывать кости каменята? — Если придется, не свяжет ли его смерть с Аршавой? И не соберется ли на этой улице толпа, выкрикивающая «Выкопать кости ржавы!» Впрочем, скоро он узнает и это. — Налей мне еще, — попросил Ржава, но теперь положил на стойку монету. — Держите! Налив прилату вина, Лардис допил свою кружку и вновь ее наполнил. — Хочу вас спросить, святой отец, если все обстоит так, как вы говорите, означает ли это, что после смерти... Мы все отправимся в лед. — Этого я пока не решил, — неохотно — ответил Шава. Вопрос оказался острее, чем он ожидал. Впрочем, похоже на то. — Ну и ладно, — трактирщик пожал плечами. — Там наверняка соберется компания получше, чем на небесах, верно? Кажется, слово «вечность» его совсем не волновало. Не исключено, что это понятие было для трактирщика слишком необъятным. С другой стороны, может быть, он надеялся отыскать лазейку на небесах Фосу, даже если все остальные отправятся в лед. Но Шава сомневался, что у Фоса или Скотоса имелись подобные лазейки. Каждый из них был по-своему безупречен. Если, говоря по-простому, добро есть зло, а зло есть добро, то в нашем поведении многое изменится, — заметил Лардис. Ты видишь красивую девушку. Ты ее желаешь и просто идешь и прыгаешь на нее. Почему бы и нет? Какая теперь разница? У трактирщика явно был дар проникать в суть проблем. Шави захотел, чтобы Лардис выбрал другой пример. То, что произошло с Инге Герт, все еще давило на совесть прилата. Хотя, если задуматься, не должно было давить. Ершава это знал. Его собственные умозаключения уже прошли тот путь, которым сейчас двигались мысли Лардиса. Но Ршаве такой вывод казался неуютен, каким бы логичным он ни был. Он вырос, думая не так. Но вот когда он проведет реформу церковной доктрины, другие станут так думать. Они будут думать так, как им будет положено думать согласно новым заповедям, и будут испытывать те чувства, которые нам предпишут испытывать. Но как это выразить словами? Шао сказал лучшее, что пришло ему в голову. «Думаю, все как-нибудь само собой утрясется. Просто на это понадобится какое-то время». «Ну и ладно», — повторил Лардис. «На что не нужно время?» Он указал на кружку Шавы. «Допивайте, святой отец, я налью еще. Следующая выпивка за мной. Вы мне подбросили нечто новенькое для размышлений, а такое не каждый день случается». «Большое спасибо», — рассудительно ответил Шава. «Ты умный человек. Ты мог бы поступить правильно, став священником и получив возможность извлечь пользу из своего ума». «Нет уж, спасибо», — Лардис покачал головой. «Даже чтобы управлять гостиницей, нужно здорово напрягать мозги, и вы уж поверьте. И еще вы уж не обижаетесь, но вряд ли из меня вышел бы хороший священник. Уж больно я люблю давать работенку своему члену». Познакомившись с плотскими радостями, Ршава понял, что на такие слова трудно возразить. И как только он всю жизнь без этого обходился... Единственный разумный ответ заключался в том, что прилад не знал, от чего отказывался. Он предположил, что именно поэтому священники дают обеты молодыми. Если бы они сперва получили какой-то опыт, то не захотели бы отказаться от женщин, а некоторые — от мальчиков. «Эти правила тоже, скорее всего, изменятся», — сказал он. «Готов поспорить, что изменятся!» Трактирщик рассмеялся. «Хрипловато, похотливо и грубо». Он взглянул на Ршаву со странным, почти болезненным любопытством. «А вы действительно думаете, что сможете заставить храмы перевернуть все вверх ногами, святой отец, или просто говорить, чтобы послушать себя?» «Когда я говорю, что могу что-то сделать, то я могу это сделать», — заявил Шава, может быть, чуть громче, чем следовало бы. «Истина есть истина. Если я вижу ее яснее, чем остальные, то могу заставить и других увидеть ее, и я обязан заставить их ее увидеть». «Ну, тогда уж лучше ты, приятель, чем я», — Лардис, даже не заметив, перешел на «ты». «Да, лучше ты, чем я». Трактирщик негромко и скорбно присвистнул. «Когда замахиваешься на такое большое, ты неизбежно проиграешь. И неважно, ты прав или не прав. Ты понимаешь, о чем я? Неважно, мышь ударится о дерево или дерево упадет на мышь. В любом случае она проиграет». «Я не мышь», — заявил Шава и подергал свои густые усы. — Сам видишь, у меня другие усы. Трактирщик рассмеялся громче, чем шутка того заслужила. Он же немало выпил.